Глава 23. «Побегаешь с волками?» — спросил я у Сени. Его глаза тут же загорелись восторгом, но он сразу привычно опустил взгляд. Я кивнул и обратился к волкам. «Умка, Шелань, побегайте с Сеней!» Умка разулыбался и так замахал хвостом, что аж замотылялась задняя часть тела. Шелань некоторое время смотрел на брата, потом клацнул зубами, пытаясь куснуть белого волка за бочину. Умка прыгнул в ответ и попытался сверху ударить лапами Шелань. «Эй, братва!» — прикрикнул я на них. «Давайте-ка посерьезнее. Не забывайте, что Сеня — человек». Волки вроде бы успокоились, но ненадолго. Улучив момент, Умка ухватил зубами Шелань и сразу же отпрыгнул в сторону, уходя от контратаки. И волчья игра пошла набирать обороты на второй круг. Сверху за братьями презрительно наблюдал котяра. Как только мы вошли на полигон, шаман выбрал для себя место наверху какой-то установки, откуда все хорошо видно, и разлегся там, поджав под себя лапки и нахохлившись. «Ну все!» — рявкнул я на вновь расшалившихся демонических братьев. Я прекрасно помнил, что они еще щенки, хоть и вымахали в коней. А щенкам положено природой играть и хулиганить, но нужно было тренироваться. В Сенином случае важна крепость и выносливость тела. Если человек будет физически слабым, то и оборотень получится так себе. Понятно, что по сравнению с человеком, ого-го, какой сильный. Но вот по сравнению с тем, каким он должен быть, результат будет так себе. Можно было, конечно, просто отправить Сеню самостоятельно бегать и качать физо, но так он будет соревноваться с собой, а я хотел, чтобы он тянулся за волками. Плюс я надеялся, что бег в стае поможет Сене лучше почувствовать свою звериную сущность и научиться управлять ей, а то сейчас он скромный, интеллигентный, воспитанный мальчик. Но у сдержанного и воспитанного человека есть один существенный недостаток. Когда человек долго сдерживается, долго копит напряжение, то однажды может сорваться, и там агрессия пойдет как лавина. Это то, что в моем мире психологи называют состоянием аффекта. В состоянии аффекта можно натворить много глупостей, я это знаю. Когда пришел с войны, случались со мной такие приступы. Собственно, поэтому я и ушел от людей в лес. И сейчас, когда я получил второй шанс, не хочу снова оказаться в лесу, и не хочу, чтобы мои друзья пережили такое. Я ими слишком дорожу. А потому нужно научить человека принять свою сущность, понять ее, познать и научиться контролировать. Что касается Сени, его долго заставляли сдерживаться, поили зельями. Вот и вырос забитый подросток, который даже не может понравившейся девушке сказать комплимент. Ну или пригласить прогуляться. Да какой же он волк? Ну и раз Умка и Шелань тут, то пусть они исправляют перегибы воспитания Сени. Пусть, бегая с ними, он почувствует свою волчью природу. В общем, я сказал Сене и волкам. «Бегите по кругу. Вы», — я ткнул пальцем волков, — «берегите младшего брата. А ты», — мой палец переместился на Сеню, — «изучай их повадки, наблюдай, в чем их сила, изучай движения, почувствуй их боевой дух. А главное, стань свободным, как эти два озорняка». «Понял», — ответил Сеня. И, глянув на Умку, и Шелань побежал. Волки рванули следом, причем именно рванули, моментально оставив Сеню далеко позади. Но не успел я заорать им, чтобы не бросали парня, как они сами развернулись и на огромной скорости понеслись на Сеню. Он растерялся и встал, начал оглядываться, прикидывать, куда бежать. Но разве от волков убежишь? Но когда Умка и Шелань проскочили мимо Сени и, пробежав немного по инерции, развернулись и снова ринулись на него, плечо к плечу, морда к морде, Сеня вдруг улыбнулся и побежал, что было силы. Умка с Шеланью клацали друг на друга зубами и продолжали бежать за Сеней. Обогнали его и, убежав немного вперед, устроили шутливую драку, хотя рычание и клацание зубов были очень устрашающими. Сеня подбежал к ним и... побежал дальше, крикнув: «А вот и не догоните!» Волки не снесли оскорбления и моментально перегнали парня. И вдруг сбавили ход и побежали по обе стороны от Сени, все трое с одной скоростью. Больше я за ними не следил. Незачем. Похоже, Умка и Шелань приняли Сеню в свою стаю. Ну или скорее он позволил себе войти в нее. Погладив мимоходом кота за ушами, я посмотрел, как идут дела у остальных. Каждый выбрал тренажер со своей стихией, и теперь все качали магию, каждый свою. В общем, тренировка шла нормально. Я расслабился и решил, что пора заняться и своей культивацией. Сел в позу для медитации и начал прогонять ци по меридианам, собираясь понаблюдать, чистые ли каналы, нет ли заторов, а потом исследовать то, какие следы в организме остались после отравления. И первое, с чем я столкнулся, это был страх. И не просто страх, а дикий ужас. Это была паническая атака. Усилилось сердцебиение. Я весь покрылся холодным потом, перестал хватать воздуха. Естественно, меня сразу же выбросило из медитации. Это было странно и совершенно неожиданно. Мне нечего было сейчас бояться, однако ужас был. Словно на какой-то нерв надавили, и произошла реакция. Это как молоточком ударили под коленко, и нога дернулась. Посидев некоторое время и выровняв дыхание, я снова погрузился в медитацию. Только теперь старался действовать медленно, чтобы понять, что это за хрень творится. Но вновь повторилось все то же самое. Страх, паническая атака и срыв медитации. Это что, последствия после отравления или что? И может, мне пока нельзя медитировать? Не от тех ли остаточных явлений говорил доктор, когда сказал, чтобы я после тренировки вернулся в медблок? Но я вроде говорил Валентину Демьяновичу, чем мы планируем заняться, и он не стал возражать. Значит, видимо, можно. И вполне возможно, даже нужно. Потому как ночью медитация была мне точно во вред. Но когда упадешь с велосипеда и сильно расшибешься, нужно подняться, пересилить себя и снова сесть на велосипед. Страх преодолевается действием. Когда перед тренировкой ребята медитировали, я следил за ними. Для меня было важно, чтобы они настроились на рабочий лад. Я больше заботился, чтобы они начали чувствовать свою ци и не травмировали свои меридианы. А получалось, что нужно было уделить внимание себе. Следом пришла жуткая мысль. А если бы я решил сделать совместную медитацию, и вот этот ужас почувствовали бы все? Мне снова стало нехорошо, и я начал делать дыхательные упражнения, которые давно еще дома мне показывал Мосянь. Восстановив дыхание, я в третий раз закрыл глаза. Но прежде чем начать прогонять ци, я мысленно коснулся духовного кольца, разворачивая защитную оболочку. Защитная оболочка спасла меня ночью, и я надеялся, что сейчас она тоже поможет. Под защитой духовного кольца дело пошло немного лучше. Тревога была, но она была вполне терпимая, поначалу. А потом все повторилось. Страх, паническая атака, срыв медитации. Нужно было найти решение. Потому что если я не прорвусь через эту преграду, я не смогу расти. Более того, лишу ребят такого сильного инструмента развития, как совместная медитация. И тут я вспомнил свои первые медитации, когда я пробовал соединить техники деда Родима и науку Мосяня. А потому открыл сознание и впустил весь мир. И уже из этого состояния вошел в медитацию. И слава богам, все потекло как надо. Более того, я увидел, за что запинался. Это были рубцы на теле души. И как только я касался душевных ран, меня сразу же накрывало. Я ведь понял еще ночью, что тело моей души было травмировано. Именно это и почувствовал Умка. Именно потому они с Шиланем и рванули из Барнаула ко мне в академию. Да и Валентин Демьянович потом подтвердил, что яд в первую очередь воздействует на душу. Ну что ж, причина была найдена. Осталось найти решение. И раз уж в определении причины страха мне помогли уроки деда Родима, то и лечение разумно было искать там. Естественно, я начал вспоминать все, чему учил дед Родим. И решение нашлось. Писанки. Нужно было выписать боль, то есть облачить ее в слова. Как сказали бы психологи из моего мира, вывести психотравму в область осознавания. Общался я с психологами в прошлой жизни, набрался у них словечек. Но как бы там ни было, тело души – тонкое тело, и работать с ним нужно тонко. Любое грубое воздействие приносит боль. Не то чтобы я боюсь боли, нет, не боюсь. Но если учесть, что меня даже от простой медитации накрывало панической атакой – то становилось понятно, что взять иголку и заштопать прорехи в душе или разгладить рубцы не получится. Но и писать сейчас никак не выйдет. Не в том я месте. Однако, если так прикинуть, то сам факт писания – это механическое действие, которое сопровождает момент рождения слов. То есть это движение. А движение может быть любым. А потому я встал и позвал Глеба. «Поможешь мне?» «Конечно», – отозвался он. «А что надо-то?» «Помнишь, мы в деревню ходили к деду Родиму, и он показывал упражнения?» «Конечно!» – разулыбался Глеб. «Я хочу поделать те упражнения, которые он показывал». «Круто!» – обрадовался Глеб. «Давно хотел попросить тебя, да фиг к месту или не ко времени было. Ну вот давай и поработаем», – ответил я и толкнул Глеба в плечо. Нужно было сначала размяться. Причем, если прислушаться к слову «размяться», то это «размяться», сделать себя мягким. «А что?» Это как раз то, что мне сейчас нужно. Особенно если учесть, что в руки и ноги до сих пор еще сила не вернулась. Но едва мы начали с ним толкаться, как к нам присоединился Данила. Он с разгона напрыгнул на нас со словами: «Куда это вы без меня?» Но мы с Глебом под давлением намерения Данилы отклонились в разные стороны, и Данила чуть не грохнулся на пол. Тут же, подскочив, он со смехом начал пихать нас. Мы, естественно, не отступали и тоже с хохотом толкали его, разминали друг друга. Через некоторое время на наш хохот пришла Марта и тоже присоединилась к нам. Следом и Анна тоже. Степан и Василий отстали лишь ненамного. И пусть им никто не объяснил правил, да тут и не надо было. Просто доверься себе, и тело все сделает само. В результате хохота на полигоне стало значительно больше. «А что вы тут делаете?» — спросила Анастасия, наблюдая, как Полина толкает Глеба, а тот толкает ее в ответ. Полина толкает Глебу на Данилу, но Данила буквально стекает вдоль спины Полины, и Полина проваливается и падает на пол. И тут же со смехом вскакивает на ноги и врывается в самую гущу кучи малы. У меня промелькивает мысль, что тренировку магии ребятам я запорол. Следующая мысль была «Ну и пофиг». Вот эта магия намного глубже, древнее и действеннее, чем все эти стихии, техники, артефакты. Что касается шамана, он сидел и сверху наблюдал за нами сквозь щелочки в глазах. Присматривал, как присматривают за расшалившимися детьми.